Точно, а одет как был, в одежду. Ну это понятно. Во что именно? Шляпа, костюм, трико, футболка, что-то было приметное. Ничего приметного. Обычный дядька, даже не помню, во что одет. Наверное, костюм, раз обычным показался. Вспоминаю еще, Вова, тут любая деталь важна. О, воскликнул пацан и разлохматил свои вихры. Вспомнил, он когда на улицу вышел, из кармана коробочку достал блестящую, как золото. Какую еще коробочку? Да блин, забыл, как называется. Там сигареты еще прячут. Портсигар? Да, точно, портсигар. Неужто золотой? Ты уверен? Пионер пожал плечом. Ну не знаю, но на солнышке как золотой блестел. Держи, я протянул Вовке рубль. Заслужил. Спасибо, дядь Саш. Схватил он деньгу и усвистал. А внимательный, наблюдательный, запомнил, что его отец меня Александром назвал. Я, наконец, вышел на улицу и подошел к шестерке. Начальник, ну я уж думал, ты там жить останешься. Чего так долго? Тише, я сел в машину. Поехали в больницу. Заболел, что ли? Нет, нужно человека навестить. А у тебя паспорт-то хоть мой с собой? Покаж, а то, может, выкинул уже, и я тебя зазря тут вожу. Так, пока не забыл, запиши еще там на свою подкорку колготки. Какие колготки? Лучшие. Нужны, короче. Ха, а тебе зачем? Не мне, но надо. Да не вопрос, начальник, сделаем тебе, то есть не тебе, колготки. Ха-ха, мужчина, вы куда? Я что, тут зря стою? Всплеснула руками полная женщина в белом халате, когда я пытался прорваться в стационар больнички. Я к Кулебякину из восьмой палаты. Ну надо же, какие мы деловые. Не пущу. Приходите в приемные часы. Объявление для кого висит? Там черным по белому прибито. Женщина, мне срочно. Всем срочно, отмахнулась она. Ходят тут всякие. Так, дамочка, я не всякие. У меня острая служебная необходимость. Я достал корочки и, не раскрывая их, сверкнул красной обложкой и золотым гербом СССР. Следователь по особо важным делам. Дело государственной важности. Мне необходимо встретиться с гражданином Кулебякиным. Сказал, как частенько выражаются в фильмах, и это сработало. Так бы сразу и сказали, выкатила глаза медсестра. А что ваш Кулебякин натворил-то? Убил кого? Изнасиловал? Хуже. Ой, мамочки, а что может быть хуже? Этого я вам сказать не могу. Следственная тайна. Куда идти? Халатик накиньте, и вот тапочки. Для разговора с шефом мы вышли во дворик больницы, уселись под березку на лавочку. Он был в полосатой пижаме и с газеткой в руке, на голове панамка. Напоминал мирного безобидного пенсика и совсем не был похож на грозного начальника милиции. Прямо так и сказал, дивился шеф. Каждый день занятия по политической подготовке? Ну да, вот сейчас как раз идет оно, а меня там нет. Панамка осуждающе качнулась. Влетит тебе, Морозов. Не провоцировал бы ты Купера. На испытательном ведь. Да ничего, Петр Петрович, прорвемся. Просто вот что странно. Купер сказал, что его прислали полугодие закрывать, а он в следственную работу и в раскрываемость вообще не лезет. Отбрехивается даже, если кто-то вопрос нужный по служебной деятельности поднимает. Ну странно же, вот я к вам и пришел. И что думаешь, даже не могу предположить. Если он завалит полугодие, то, получается, с него же спросит, или с вас спросит. Уф, шеф поднял руку, чтобы поправить форменный галстук, но его на пижаме не оказалось. Тут сам понимаешь, как наверху и под каким углом смотреть на это будут. Но вообще да, Купера не похвалит, если отдел в жопе по отчетному периоду будет. Не пойму, что он затеял, знал бы, что его пришлют, не ходил бы на больничный. А самое интересное, Сан Саныч, что сердечко у меня ведь действительно того, немного крякнуло. Вот спасибо тебе за совет, а то бы не проверился, и сроду бы не узнал. Думал, руку тянет, а это сердце оказалось. Пришел мой черед головой качать, вот тебе и липовый больничный. Теперь понятно, чего Кулебякин такой, слегка пришибленный, не в пижаме дело. Вы лечитесь, Петр Петрович, а с Купером мы как-нибудь разберемся. Да как вы разберетесь? Он же вас с потрохами сожрет, вы же ничего без меня не можете, как дети малые. Эх, махнул рукой майор, а потом вдруг повернул ко мне голову и уставился прямо в глаза. Они не могут, а ты можешь, Саша. Прошу тебя, не как начальник, не как майор милиции, а как мужика прошу, не дай ему наш отдел развалить. Узнай, что ему нужно. За отдел, признаться, я и сам радею, Петр Петрович, вот только как я узнаю о планах Купера, я к нему и в кабинет-то не вхож, там все Трубецкой у него трется. Точно, кабинет. Потирал, оживившись, руки Кулебякин. Ты должен проникнуть к нему в кабинет и поискать документы. Какие документы? Нахмурился я. Любые, что укажут на его планы. Может, не документы даже, а какие-то записи, пометки. Ведь он кадровик, он привык каждый шаг записывать. Поройся с пристрастием, ежедневник его прошерсти, в столах все перерой и самое главное, в сейф загляни. Мне что, сейф взламывать? Да и кабинет он тоже всегда запирает. Не то, что вы раньше. Даже если в туалет выходит, запирает. Я, к сожалению, навыками медвежатника не обладаю. Есть у меня одна мыслишка, почесал лысину Кулебякин и хитро улыбнулся. Глава 14. Я вышел из больницы и сел в машину к Эдику. Теперь куда, командир? Обреченно вздохнул тот. Дуй в контору, распорядился я. Куда? Наверное, он уже и сам догадался, но все равно переспросил. В милицию, уточнил я, и протянул ему паспорт. Тот обрадовался, спрятал его сразу в нагрудный карман. Спасибо, начальник. Знал бы, что ты нормальный мужик, не пошел бы к твоему шефу напрямки, лучше бы твою профилактику выслушал. А ты мне не очень понравился при первой встрече, хмыкнул я. Да я же считал, ты хмырь какой-то. Вот, думаю, не повезло Аленке с таким колхозником в кино ходить. Ты же одет, как лопух был. Что, прям, как колхозник выглядел? Ты извини, начальник, но в таких брюках и рубашках современные пацаны не ходят. А что не так с одеждой? Чистая, поглаженная. Да все не так, не модная она, простая и убогая. Тот даже поморщился. Тебя бы в Москву, посмотрел бы, как люди одеваются. А ты, стало быть, за модой следишь? Ну так, цокнул языком Эдик. Все большие люди в городе где, думаешь, одеваются? В универмаге? Хреночки, у Эдика они одеваются. У нас не так много больших людей в Зарыбинске, скептически сощурился я. Это да, но основные бегунки у меня в Угледарске шуршат. Ну, о делах, так о делах. А товар где берешь? Пульнул я в него вопрос. Но тот оказался не так прост. Или его показное дружелюбие все же так далеко не распространялось. Все тебе расскажи. Я кинолог, а не БХССник. Секрет фирмы. Многозначительно подмигнул Эдик, подруливая к ГОФТ. Все, приехали. Одежду когда привезешь, и колготки. Завтра в это же время сюда. Я удивленно на него воззрился. Ты что, сюда палево? Сотрудник милиции возле ГОФТ будет фарцу покупать. Ой, да кому мы помешаем? Эдик по-барски махнул рукой. У меня в области в главке все схвачено, ваши местные ко мне не лезут. Но я не мог быть так спокоен. Сейчас у нас новый начальник, сам видел. И кстати, почему ты к нему поперся жаловаться? Ты его раньше знал. Не лично, по слухам, кивнул Эдик. О том, что мент он продажный, я наслышан. Прям так и наслышан, а то в кругах непростых вращаюсь, не с работягами. Оно же, сам понимаешь, как у нас в стране сейчас устроено, ты мне, я тебе, без связи и блата никуда. И смотрит так, будто все-то он в этой жизни знает. Ха, оказывается, я такому важному человеку чуть генофонд не отбил. Ну извини, сам полез. Ладно, кто старое помянет, тому глаз не пришьешь. Ты не подлизывайся, доллары я тебе все равно не отдам. Оставь себе, начальник, я еще заработаю. Но все-таки немного напрягся, неприятно ему, ничего, переживет. Вот и договорились, и к Аленке больше не лезь, не буду. Только когда она тебя бросит, договоренность наша аннулируется насчет нее. Идет, мы не вместе, отрезал я. Фарцовщик слегка оторопел. Опа, так ты с той крали, которая с вами была, шуры-муришься. А чего ж ты тогда за Аленку вписываешься? Ни себе, ни людям. Это не твое дело, Эдик. Благодарю за службу. Покедова. До свидания, начальник, завтра товар привезу. Погоди, я остановился возле машины. Размеры-то мои запиши. Нафига? Эдик Питик постучал пальцем по голове. У меня все здесь автоматически определяется, как только взгляну на человека. И размер, и фасон, и что ему еще можно предложить. До завтра, начальник. Шестерка с фарцовщиком укатила, лихо выбросив пыль из-под задних колес. Похоже, Эдик не врет, и бизнес у него поставлен на широкую ногу. Хорошо, что я, в силу своего склада мышления человека будущего, такого рода фарцу не считаю преступлением. Фактически, Эдик, предприниматель, только нелегальный. Главное, чтоб не наглел. Я вернулся в ГОФТ. Баночкин, увидев меня, чуть не высунулся в стеклянное окошко, но морда лица его не пролезла. «Сан Саныч, ты чего не был на политподготовке?» Он перешел на шепот. «Начальник злой был, сказал, с тебя объяснение взять. На убийстве был, отмахнулся я. У нас труп». «На каком убийстве?» «Труп только один у нас за сегодня, тьфу-тьфу, который в квартире повесился, Куценко. Вот на нем я и был, впиши меня в сводку. И думаю, что это не суицид, а убийство. Ну это пусть прокуратура разбирается, трупы их профиль. А тебя я впишу, не знал, что ты тоже выезжал. Просто Мухтар здесь был. Он немного озадаченно на меня посмотрел, но спорить явно не собирался. Запомни, Миха, у настоящего кинолога нюх тоже имеется», — пояснил я серьезно. «И вот еще что, я был сегодня у шефа, я уже зашел в помещение дежурки, но все равно понизил голос и перешел почти на шепот». Баночкин недоуменно вскинул бровь, а я продолжил. «У нашего настоящего шефа, который в больничке. Так вот, он мне сказал, что у тебя есть запасные ключи от всех кабинетов ГОФТ». «Ну, есть», — заживал губу дежурный. «Дай-ка мне ключик от кабинета Кулебякина». «Прости, Сан Саныч, не могу, это теперь кабинет подполковника Купера. Ключи у меня в опечатанных коробочках, в сейфе хранятся, тоже опечатанным. Как бы ни вышло чего, мне до пенсии чуть-чуть осталось. Не могу, ты пойми, Миха, кому ты лечишь?» Поморщился я. «Тебе до пенсии, как до Китая на самокате. Сейф опечатан, фигня вопрос, печать у тебя же хранится, новую поставишь. Коробочки аккуратно открыть можно, даже бирки не повредим. Не тупи, давай сделаем все красиво». Михаил с досадой поморщился. «Откуда ты все это знаешь, Морозов? Петр Петрович меня предупредил, что ты артачиться будешь. Он мне это и рассказал». «А Петр Петрович добро дал?» — неуверенно проговорил дежурный. «Да не ссы, все пучком будет, открывай сейф. Это для общего дела надо, не для себя прошу». И посмотрел на него кристальным взором честного работяги. Но тот замахал на меня руками. «Ох, Морозов, лучше ничего не говори и не рассказывай, для какого такого общего дела, не хочу знать. И если что, ключи я тебе не давал». «Конечно, не давал, я их нашел. Я занимался с Мухтаром во внутреннем дворике ГОФТ. Повторял команды из общего курса дрессировки, всякие лежать, сидеть и прочие ко мне. Со стороны выглядело, что кинолог трудится, но цель моя была совсем другой. Мухтар и без всяких повторений знал эти все команды и, казалось, даже немного на меня обижался за то, что я даю ему такие простецкие задания. Но всякий раз, когда получал лакомство, кусочек дефицитной колбаски, нарезанный кубиками, за выполнение очередной команды, забывал обиду и радовался, как щенок. Я выдал еще одну команду, но на пса уже не смотрел, потому что, наконец, на окне кабинета кадров появился цветок. Ну, как цветок, как туз в горшке. И откуда его Мария взяла? Это был условный сигнал, что Купер вышел из кабинета. Я быстренько запер Мухтара в вольере, скормил ему остававшиеся квадратики колбаски за послушание и поспешил в здание. На черном входе, однако, столкнулся нос к носу с Купером. Тот, очевидно, направлялся в уличный туалет. «Морозов, преградил он мне путь, ты почему на занятии не был?» «Конечно, не мог упустить случая меня пропесочить. Выезжал на суицид, там мутно все, товарищ подполковник. Похоже, Куценко убили», — нагрузил я начальника сразу информацией. «Метод Аглаи Степановны, так сказать, применял в действии». «Да, как-то осел Купер, я ведь проверю, был там ты или нет». «Без проблем, можете позвонить следователю прокуратуры, который осмотр писал», — отбрехался я и проскочил дальше. «Конечно, обыск у него в кабинете я провести не успею, но пока и не надо, мне нужно было проверить ключ». Кулебякин сказал, что свой единственный экземпляр ключа он оставил новому начальнику, а о существовании второго экземпляра Купер мог и не знать, кадровик ведь. Проскочил дежурку, Баночкин проводил меня беззвучным вздохом. Боялся Миха, что ему влетит. Поднялся по скрипучим ступенькам на второй этаж, вот и нужный кабинет. Рыбий глаз, как и следовало ожидать, запер его, выходя. По коридору послышались шаги. Я обернулся. Мимо шагал Трубецкой. Вот зараза, как чует, что помешать мне может. Пришлось сделать вид, что направляюсь в кадры. «Что, Морозов?» — хмыкнул инспектор УГРА, видя, как я заворачиваю к кабинету Марии Антиповны. «Переводиться надумал? Слушай, Антон Львович», — я остановился и сделал искренне думательный вид, даже затылок в раздумье почесал. «А что, если мне и вправду перевестись? «Конечно», — ухмылялся Антошенька. «Инспектором по делам несовершеннолетних самое то тебе будет. Правда, это женская работа, но с детьми возиться, это твое, на большее ты не способен». «Да нет», — продолжал я скрести затылок. «Вот, думаю, а что если в уголовный розыск перейти, а, там я еще не пробовал. Я вот езжу сейчас по происшествиям, мне нравится с людьми работать. Опять же, и зарплата выше, и секретку платит. Как считаешь?» Трубецкой напрягся, в лице изменился, а потом мотнул головой, будто сбрасывая наваждение. «Ха, да кто тебя туда возьмет? Ты чего, Морозов? Ну как же, у меня вышка по специальности правоохранительная деятельность. У тебя вон сельхозучилище, а ты целый старший инспектор. Я, более перспективный молодой специалист, образованный, дипломированный, так сказать. У меня техникум», — пробурчал Трубецкой, закусив губу. «И у нас нет мест в розыске». «Да я не к вам», — снисходительно махнул я рукой. «Мы с тобой не сработаемся, ты ленивый. Я в главк хочу сразу попробовать. Прикинь, забавно будет, если через годик я буду сюда приезжать по линии розыска и тебя проверять». «Да, спасибо за подсказку и наводку, Антон Львович», — деятельно закивал я. «Пойду проконсультируюсь у Марии Антиповны, куда и как рапорт писать на перевод». «Купер тебе не подпишет», — процедил Трубецкой. «Ничего, я не тороплюсь, подожду, когда Кулебякин из больницы выйдет. Я сегодня у него был, он на поправку идет». Антошенька дернулся, скрипнул зубами, резко повернулся и зашагал прочь. За живое я его задел, видимо, не такой уж и пропащий лейтенант милиции Морозов, как выставляли его до этого. Может, меня, то есть Сашка, из следствия турнули по другой причине, а не из-за профнепригодности. Это, кстати, тоже надо будет потом выяснить. Вон как Трубецкой напрягся, чует во мне конкуренцию. Это хорошо. Переводиться я не собираюсь, но ему этого знать не надо. Пускай булки в тонусе держит и оглядывается. Лишь только он скрылся из вида, я вернулся к кабинету Купера. Вытащил заветный ключ и воткнул в скважину. Повернул, но движения не произошло. Ключ, как забетонированный, встал. Ментовские пассатижи. Все-таки мои подозрения подтвердились. Рыбий глаз сменил замок, или, скорее всего, запирающий цилиндровый механизм поменял, а в просторечии – личинку. На лестнице послышались грузные шаги, ступеньки скрипели особенно натужно и жалобно. Так они обычно скрипят только под Бабочкиным, Кулебякиным и под Купером. Я дернул ключ, но тот намертво засел в замке. Дернул еще раз, но вспотевшие от жары пальцы соскользнули. «Ты чего тут?» – выдохнул мне вдруг кто-то в спину. Я аж чуть не подпрыгнул от неожиданности. Не слышал, как ко мне кто-то подошел с другой стороны. Все мое слуховое внимание было обращено на лестницу. А по ней точно поднимался Купер, потому что я услышал, как Баночкин его окликнул, чтобы что-то спросить. Ну а за моей спиной стоял Гужевой Иван. Оперативник смотрел, как я пыжусь. «Руки сухие у тебя?» – спросил я. «Ну да», — он обтер их об штаны и без дополнительного приглашения взялся за ключ. Пальцы его были, что пассатижи, но на этот раз не в ругательном смысле. Дерг, и ключик в руках у Вани. «Уходим», — бросил я через плечо и потянул его в кабинет кадров. Лишь дверь за нами захлопнулась, как я услышал шаги уже на втором этаже и голос Купера. «Ну и дыра, не провалиться бы». Это относилось к полу. Половицы скрипели почище несмазанной дрезины. «Все нормально?» — Мария Антиповна вопросительно уставилась на меня. «Хаем», — я скосил взгляд на Гужевого. «Ваня в курсе», — улыбнулась кадровичка. «Он свой, ему можно доверять. Сам видел, как Купер его на планерке чехвостил за то, что он труженик. Про него в газете писали. Милиционер помогает колхозу, а Купер, сволочь, таких гнид еще поискать», — кивнул Гужевой. «Если помощь какая нужна, обращайтесь». «Нужна», — сказал я. «Ключ не подошел. Что делать будем, товарищи? Кто умеет замки вскрывать? А зачем нам вскрывать? Его сломать можно», — подмигнул тракторист. «И как же я сразу не догадался», — хмыкнул я с напором. «Кувалда есть? Хорошо еще, что шашку заложить не предлагают эти герои народного труда. Зачем кувалда? Тут надо, что называется, технически. А поподробнее?» — убрав сарказм, спросил я. «Фрагмент спички в скважину загоним поглубже тонким шилом. Не видно будет. Ключ штатный вставляться не будет. Со стороны будет похоже, что будто штифты запирающего механизма или износились, или бракованные, и их случайно подклинило». «Молодец, Иван», — кивнул я. «Соображаешь, только что нам это дает». «Как что?» — Пока Купер замок не поменяет, кабинет не будет запираться. Вот и надо ловить момент. Отлично, согласился я. Это надо провернуть в конце рабочего дня, когда магазины уже будут закрыты, и он не сможет никого отправить за новым замком. Надеюсь, у нас в ГОФТ нет запасных замков? Шутишь? Улыбнулась кадровичка. У нас бумаги про запас нет, а ты о замках. Так и сделали. Дождались вечернего часа, и Ваня загнал маленькую щепочку от спички в скважину. Сделал это бесшумно, как настоящий медвежатник. После мы сидели в кабинете кадров и пили чай. Делали вид, что ведем рабочую беседу о новой конституции, о внедрении решений последнего съезда КПСС в жизнь и прочих проблемах Зарыбинска. Дверь оставили в кабинет открытой, чтобы ловить все звуки из пустого коридора. Вот распахнулась дверь кабинета Купера, ее звук отличался от других. Она была более тяжелая и обита дерматином. Похоже, начальник засобирался домой. Слышно было, как он пыхтит и возится с замком, пытается всунуть ключ в скважину, но бракованные штифты перекрывали ему ход. «Да чтоб тебя!» – ругался начальник. «В этой дыре замки даже новые ломаются, дежурный, эй!» Но Баночкин на первом этаже, он не слышит. «Выход Ивана!» Он выглянул в коридор, тихо шагнул и также бесшумно подошел к Куперу, как ко мне недавно. «Товарищ подполковник, вам помощь!» «Тьфу!» – напугал, зараза. «Ну помоги, комбайнер!» «Не видишь, замок сломался!» «Дайте я попробую!» Послышался хруст. «Ой, ключ сломался», виновато пробубнил Гужевой. «Все-таки руки у него что надо». «Да ты охренел, только и умеешь, что у тракторов колеса менять. Это тебе не колхоз», разорялся Купер. Я так и представил, как он выпучивает на Ивана глаза. «Нужен новый замок, Евгений Степанович, или личинка. Но вот не повезло, магазины уже закрыты. Так стой здесь, есть у меня запасной. Как знал, два купил, охраняя кабинет. Там документация, секретка, сам понимаешь, открытым его нельзя оставлять. Я замер, а Петр Петрович оставлял, не заморачивался. Я тебе не Петр Петрович, охраняй, сказал. Есть охранять кабинет, мышь не проскочит. То-то же, крякнул Купер, и лестница скрипом возвестила, что он спустился вниз. Я пулей выскочил в коридор. Черт, где у него замок запасной? Дома, наверное. Пожал плечами труженик, он тут где-то недалеко живет, нужно торопиться, все, стой на шухере, а я внутрь, как лестница заскрипит, маякни, сделаем, кивнул Ваня, я нырнул в кабинет и мягко прикрыл за собой дверь, огляделся, так с чего начнем, стол, шкафы встроенные, сейф, ключ от сейфа мне Кулебякин дал, был у него в загашнике запасной, нужно обыскать все так, чтобы не оставить следов, все положить на свои места обратно. Я сканировал глазами рабочее место и полки, запоминая, где и как все лежит. Вдруг услышал, как сзади распахнулась дверь, и Ваня громким шепотом выдохнул. Шухер, идет. И вот уже в коридоре я услышал голос Купера, который слишком резво поднялся по ступенькам, будто что-то забыл особо ценное. Документы я все-таки заберу. Через приоткрытую дверь услышал я. Бардак тут у вас, мало ли. Выскочить я, естественно, не успел. Я не понял, рявкнул Купер на Ваню. А почему дверь в кабинет приоткрыта, ты кого-то туда пропустил? Никого там нет, товарищ подполковник, отрапортовал Ваня, но в его дрогнувшем голосе совсем не было твердости. Отойди, рыкнул рыбий глаз, протискиваясь в кабинет. Глава 15. Почуяв неладное, Купер влетел в кабинет, как локомотив. Это я только слышал по тяжелым шагам, потому что сам в последний момент уже укрылся в огромном встроенном в стену шкафу. Втиснулся в пыль среди кип бумаг, каких-то старых кабинетных вещей и пустых бутылок. Видимо, Петр Петрович бутылки из-под коньяка не выбрасывал, а хранил зачем-то, только бы не зазвенеть. Лишь только я захлопнул дверцу шкафа, как начальник залетел в кабинет. Я даже напрягся, думал, что он успел увидеть движение дверцы, какой-нибудь блик, но нет. Купер зашагал к столу, теперь я его видел сквозь щелку между створок. Он стал рыться в выдвижных ящиках. Что он там прятал? Эх, сейчас с собой заберет, и я не узнаю. Вдруг на столе устало задребезжал телефон. Купер аж подпрыгнул от неожиданности, подошел и взял трубку. Алло, недовольно отозвался он, а через несколько секунд после того, как неизвестный мне абонент что-то проскрежетал в динамик, голос Купера вдруг изменился и стал неестественно весел и бодр. Здравия желаю, товарищ полковник, воскликнул он. Конечно, работаем, да. Ну, да как вам сказать, не буду кривить душой. Извините, это стадо баранов, товарищ полковник, а не отдел. Конечно, пробовал. Не знаю, как их еще заставить нормально выполнять свои обязанности. Такое ощущение, что они с луны свалились. Нет сознательности и блеска в глазах, будто принудку отбывают или специально саботируют службу и показатели заваливают. Да, да, а что я сделаю, товарищ полковник? Кулебякин совсем их распустил и завалил работу по всем фронтам. А я вам сразу говорил, что отдел этот под нож надо пускать, не жалея, всех на переаттестацию внеочередную, и вопрос ребром ставить. Нечего с ними церемониться. Да кого вылавливать? Нет здесь достойных сотрудников, это я теперь вам как человек изнутри докладываю. Что, конечно, вникал, все уголовные дела просмотрел, темнухи проштудировал, план работы по перспективным, которые в суд можно загнать, наметил, остаток нераскрытых преступлений проанализировал, дал указания по их раскрытию, заслушиваю по два раза в день о проделанной работе и, КХМ, пистона вставляю, да только толку ноль, еще выявил недостатки в суточной раскрываемости и в раскрытии преступлений прошлых лет, которые на остатке, так точно, товарищ полковник, погрузился в оперативно-служебную деятельность, что называется, с головой, да только ВОЗ и ныне здесь. Купер повернулся боком, и я видел, как он сжал в руке провод-пружинку. Не как человек, который чего-то боится, нет, как тот, который близок к цели, к триумфу. Я вам вот что скажу, товарищ полковник, из стада баранов орлов не сделать, продолжил он свой едкий доклад. Нет, лететь с ними я никуда не собираюсь, это же образно выразился, но Зарыбинский городдел надо расформировать. Новых сотрудников наберем, у меня есть желающие, я как кадровик могу лично подобрать грамотных и образованных кандидатов. Да, да сколько можно им шанс давать, товарищ полковник, ХМ, так точно, понял вас, ждем закрытия полугодия, а там видно будет. Нет, конечно, политическую подготовку я не чащу, раз в неделю, как и положено. Понимаю, что личный состав от работы отвлекать нельзя, поэтому наоборот, снизил нагрузку по занятиям по боевой и политической подготовке. Да, есть сделать все возможное. До свидания. И Купер положил трубку. Вот сука, бздит, как дышит. Так вот почему он сюда напросился, он хочет слить наш отдел, завалить показатели и всех отправить на внеочередную аттестацию. Там решат, что мы профнепригодны, кого-то уволят, кого-то рассуют по другим отделам на нижестоящие должности, под присмотр, так сказать, старших коллег. Так вот почему он не вникает в работу и грузит всех ненужной политподготовкой. Это у него, значит, ход такой в игре. Вот сволочь, определенно хочет развалить отдел, только зачем? От переполнившей меня злости я неосторожно повернулся. Звяк, громко сказала бутылка у меня под ногами. Этот звон, казалось, слышен был на улице. Твою дивизию, и Купер его, конечно, услышал. Кто здесь? Выдохнул он в пустоту кабинета, а я сквозь щелку видел, как он вертит башкой в поисках таинственного источника звука. Затем его шаги стали приближаться к шкафу. Судя по всему, он верно определил источник звука. Еще несколько секунд, и подпол меня обнаружит. Я вглядывался в щелку между дверями. 3 метра, 2, 1. Я приготовился резко ударить его дверцей. Если попасть по морде, то запросто можно вырубить. Не хочу, чтобы Купер знал, что мне известно о его планах. Иначе он будет искать способ от меня здесь избавиться, а спасти отдел, если кто и сможет, то только я. Во всяком случае, я попробую, Кулебякин просил, да и я сам имею желание. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове буквально за секунду. Я весь был словно сжатая до предела пружина. Готовность номер раз. Уже примеривался к рывку. Еще секунда, резко толкну двери. Евгений Степанович, разрешите? Раздался за спиной Купера мелодичный женский голосок в двери кабинета. Такой переливчатый голосок есть только у одной сотрудницы нашего ГОФТ. У птички-кадровички. Что вы хотели? Вздрогнул Купер и обернулся. Я удержал дверку в напряженных пальцах и продолжал наблюдать через щелку за происходящим. Я вам на подпись тут запросы принесла, и вот еще характеристика, ее тоже бы завизировать. Кстати, план Ивр на следующий квартал утвердить надо. Бумаг накопилось. Хи-хи, рабочий день закончен, прокряхтел Купер, оставляйте документы, завтра подпишу. Хотя нет, заберите их обратно, у меня замок неисправен, пусть у вас побудут. Хорошо. Ой, Евгений Степанович, простите, а что вы такой напряженный, случилось чего? Промурлыкала Мария. Хотите, я вас кофе угощу, заграничным, а не из корня подорожника. Мне подруга из командировки привезла. Хотите?» Мария картинно выгнула спинку, отклячила попу и смотрелась эротичнее, чем сама светличная в пикантной сцене бриллиантовой руки. «Если у Купера есть хоть что-то от мужика, то он должен обязательно клюнуть. Ничего не случилось, и вообще, это не ваши заботы, Мария Антиповна», — отмахнулся Купер, но проговорил эту фразу уже куда мягче, и взгляд его скользнул по изгибу стана кадровички. «Ой, а что вы возле шкафа стоите? Трамвай ждете? Хи-хи. Проверить кое-что хочу. Домового ищете? Или опять у Петра Петровича бутылки в шкафу звенят? Что? Ой, Евгений Степанович, да не обращайте внимания, они у него там в шкафу всегда сами по себе перезвякиваются. Мы уже привыкли». «Как это?» – опешил подпол. «Сами по себе? Ну не сами, конечно, а крысы там их двигают. Санэпидстанция этих пасюков травила, травила, а они все не дохнут. Ваттакенные бегают. Ненавижу крыс». Купера аж передернула, и он попятился от шкафа, потряхивая брылями. «Вот, что, Мария Антиповна, вызовите мне завтра крысоловов. Срочно». «Каких таких крысоловов? У нас только санэпидстанция. Мне без разницы, каких, с дудочкой или без, но чтобы ни одной крысы в отделе не было. Вам ясно? Сделаем, Евгений Степанович, если надо будет, мы эту крысу всем отделом выживем. Уже выживаем. Пойдемте кофейку попьем». «А пойдемте», — заулыбался Купер и, с опаской покосившись на шкаф, вышел вслед за кадровичкой. «Молодец, Маша, спасла меня, а точнее, спасла Купера от перелома носа и возможного сотрясения. Выждав пару минут, я выбрался из шкафа, подошел к столу, порылся в бумагах. Какие-то приказы из главка об улучшении, об углублении, внедрении и выявлении виновных лиц и принятии неотложных мер реагирования. Всякая дребедень в виде политических вырезок из газет, каких-то планов, докладных и прочего начальственного мусора. Причем, скорее всего, половина из этих бумаг осталась от Кулебякина. Газета «Советский спорт» и «Кроссворды» – точно от него. Я вышел из кабинета. Все, что надо было узнать, я и так узнал. Пройдя по коридору, подкрался к кабинету кадров. Там шипел чайник, хихикала Мария и бубнил подполковник, окрыленный вниманием красавицы. Все нормально, он ничего не заподозрил. Я развернулся и стал тихо ступать по коридору в сторону лестницы. Сзади кто-то подпорхнул и обхватил меня руками. Нежно и мягко. Поцеловал в шею, в щеку. «Я думала, он тебя застукает», — с облегчением выдохнула Мария. Я повернулся к Маше, обнял ее, подхватил и утянул в закуток. «Как ты бесшумно так подкралась? И как узнала, что я в коридоре? Я столько лет здесь сижу, могу наступать бесшумно, знаю, где какая досочка скрипнет, вздрогнет». И говорит так, легко, словно о цветах или еще о чем душеспасительном. «Ну что за птичка эта Мария? Я, вроде, тоже не скрипел», — ухмыльнулся я в ответ. «Не скрипел, а я чувствую все одно, если кто-то ходит в коридоре. Молодец, за Купера отдельное спасибо. Как ты очень вовремя зашла в его кабинет с документами. И про бутылки придумала, и про крыс». «Я не придумала», — хитро улыбнулась кадровичка. «Ваня прилетел ко мне испуганный, говорит, там Саша не успел улизнуть, но я-то знала, что ты найдешь способ укрыться или спрятаться, тебя так просто не возьмешь». Я сразу бегом к кабинету, хотела отвлечь Купера, прислушалась, прильнула ухом к скважине, а он с кем-то по телефону разговаривает. «Ну, думаю, раз не скандал, то все в порядке, спрятался ты, успел. В шкаф, наверное, нырнул, там больше негде прятаться, если только у тебя нет шапки-невидимки. Но я знаю, что в шкафу Петр Петрович бутылки хранит, он их не выбрасывает, он соседу их отдает, самогон разливать». Только об этом подумала, как слышу, зазвенела бутылочка. У меня сердце упало. «Ну, думаю, все». Собралась с духом и в кабинет зашла, благо с собой кипу каких-то бумажек взяла, будто на подпись. Хорошо, что Купер ленивый и не стал с бумагами разбираться, а дальше ты все знаешь. «Какая ты умница», — я поцеловал кадровичку. «Спасибо еще раз, я там кое-что узнал важное, потом расскажу». «Спасибо, не отделаешься», — она провела мне рукой по животу, по бедрам и не только. «Завтра к тебе заскочу». «Ну, все, я побежала, чайник вскипел, буду развлекать этого». Мария скривила гримаску отвращения и упорхнула. Морг Зарыбинска располагался на территории больницы. Примостился с краешку невзрачным зданием из холодного на вид белого кирпича. С собой я взял инспектора Угрогу живого и колготки. Мы зашли внутрь здания. Пахло формалином, хлоркой и кладбищем. Что хотели? Сходу мы наткнулись на старуху Изергиль в белом, а местами сером халате. Уголовный розыск. Ваня показал корочки. Я тоже сверкнул книжицей. Нам нужна старшая. Лена. Зачем? Бабуля скептически окинула нас взглядом с ног до головы, будто примеривалась, как нас лучше вскрывать, с чего начать. Сегодня вскрытие Куценко, вежливо вступил я в разговор, сам не понимая, почему я должен что-то объяснять простой санитарке. Мы бы хотели поприсутствовать. С разрешения следователя только, отрезала колоритная бабка с лицом закоренелой пиратки. Только вместо курительной трубки из ее высохшего рта торчала гнутая беломорина. Вы ее позовите, а мы договоримся, проговорил Гужевой. Нет ее, в отпуске она. А кто вскрывать будет? Спросил я. Нам очень надо поприсутствовать. Ладно. Пиратка стряхнула пепел прямо на пол. За мной идите. И мы пошли мрачными коридорами. Вот почему бюро судмедэкспертизы всегда выглядит мрачновато. Заведение не предполагает прием живых граждан. Наверное, поэтому. Нет, живые тоже приходили на освидетельствование, побои снять, вред здоровью оценить, но для них был выделен отдельный вход с другого крыла, и они не окунались в царство мертвых. А вообще местный морг мне нравился. Тихо, спокойно, как в могиле, и еще колоритная бабка-санитарка ведет себя, как хозяйка Медной горы. Мы прошли без всяких халатов и накидок в секционную, помещение, где происходит основное действо. У трупов нет отдельных номеров, и они, на разной стадии распотрошенности, лежали все рядом, в одной лаборатории на столах из нержавейки. Столы особые, специальные, с краниками и желобками для стока крови. Ну прямо как в фильмах ужасов. Я заметил, как Ваня сбавил ход, немного побледнел и старался теперь не слишком смотреть по сторонам. А посмотреть было на что. На одном столе лежала высохшая бабушка, на втором – обгоревший мужик, на третьем уже скелет, явно вырытый из могилы. Еще и запах непередаваемый. Я брезгливый, но стерпел, а Ваня чуток поплыл и теперь держался за стену. «Печеньки будешь?» Бабуля вдруг протянула ему что-то съестное. Ваня не выдержал и, словив рвотный спазм, пулей вылетел из секционной. «У, какой квелый милиционерик!» Прищурилась ему санитарка вслед. «Зря от печенек отказался. С маком, вкусные. А ты будешь?» Повернулась она ко мне. «Спасибо, я не ем сладкое», — слукавил я. «А кто вскрывать будет?» На крайнем столе я увидел тело интеллигента. Он лежал тихенький и дохленький, абсолютно голый, отчего казался еще более жалким и беззащитным. «Что принес?» — уставилась пиратка на кулек в моих руках. «Это небольшой презент, подарок. Кому?» — продолжала строго, как Харон, вопрошать она, судмедэксперту. В это время в помещение зашла женщина в белом халате. «Наверное, она и есть эксперт, нужно с ней законтачиться, колготки мне в помощь». Но бабуля вдруг бесцеремонно выхватила у меня из рук упаковку, повертела, скептически осматривая, и проговорила: «И нахрена они нужны? Летом я такую сетку и даром не надену, а зимой манду не согреют, рейтузы лучше». Я было хотел вежливо возмутиться, мол, уважаемая, товар не для вас куплен, но женщина в белом халате вдруг проговорила, обращаясь к санитарке: «Тамара Ильинична, когда приступаем?» «Погоди, Света, тут вон товарищ из милиции меня колготками задобрить пытается. Я ума не приложу, нужны они мне или нет. Ладно, лук в них буду хранить. Света, неси лоток с инструментами, приступим». Етить-колотить, а бабуля-то и есть судмедэксперт. Глава 16. Кто бы мог подумать, что пиратка окажется вовсе не санитаркой. Забавно вышла с колготками, но самое главное, что финт удался, и нас с Ваней допустили на желанное, если можно так выразиться, вскрытие. Инспектор Угра после бегства в уборную вернулся немного бледный и невеселый, но в глазах проблескивала решимость достоять до конца, до последней печенки. Труженик и ударник труда Иван Гужевой ни одну посевную и ни одну уборочную победил, в страду жаркую и тяжелую. Что он, перед вскрытием не устоит? Конечно, устоит, наверное. Тем временем Тамара Ильинична надела клеенчатый фартук с потрескавшимися прожилками, в которые намертво въелась уже не отмывающаяся бурая кровь. Антуражный фартук напомнил мне реквизит из фильма про резню бензопилой. Женщина не торопясь, но при этом ловко, видно было, что делала это тысячу раз, нацепила перчатки. Затем взяла из железного лотка острый, как бритва скальпель, который почти весь утонул в ее загребущей руке, и приступила. Уверенными, точными и совсем не бабушкиными движениями она вскрыла грудину и брюшную полость, откинула пласты кожи и мышц, завернув их в стороны. Зрелище не для слабонервных и впечатлительных. Признаться, я первый раз присутствовал на таком крайне специфическом мероприятии, видел я смерть и сам даже умирал, но все-таки тут было совсем иное. Однако я держался, борясь с накатившей брезгливостью. А вот Ваня снова смылся куда-то, наверное, опять в уборную, Ихтиандра кормить. Хаем, коллега твой, скривилась в легком презрении пиратка, совсем не дюжит, как таких малохольных в милицию берут. Молодой еще просто обвыкнет, сказал я в защиту 30-летнего Ивана, а потом понял, что Гужевой выглядит гораздо старше меня. Я-то с виду еще совсем пацан без усы, все не привыкну, ну и ладно. А ты, стало быть, не молодой? 7 пядей в мудях, зыркнула на меня медичка, отрезая у безмолвного пациента кусочек печени, на гистологию и биохимию, наверное. А я привычный, на медика даже хотел поступать, да родители в школу милиции запихали, пожал я плечами. А неплохая вышла отмазка. По крайней мере, она объясняет мою стойкость и почему я до сих пор не бегаю к унитазу проведывать Кусто. На врача хотел, ФФ, поморщилась бабуля. Да что в этой медицине делать? 7 лет учиться, а тракторист с 3 классами и коридором сельской школы в 2 раза больше получает. Вам не нравится ваша работа? Поддержал я разговор. Еще как нравится, ухмыльнулась бабуся. Люблю узнавать новых людей изнутри, исследовать их внутренний мир. А ты чего пришел-то? Думаешь, халтурит бюро. Не та уже Ильинична, не доверяешь. Я аккуратно помотал головой, мол, не в том дело. Да тут такая ситуация. Не знаю, в постановлении о назначении экспертизы об этом указано или нет, но подопытный ваш, то есть исследуемый, я кивнул на сочащийся кровью трубку Ценко, вроде как, повесился, вот только ноги до опоры не доставали, будто в петлю он прыгнул, ну, или на носочки вставал. Света, повернулась к помощнице медсестре Тамара Ильинична, ну-ка глянь еще раз постанову по экспертизе. Что там об обстоятельствах дела сказано? Медсестра, в обязанности которой входило записывать все наблюдения и измерения эксперта в ходе вскрытия, подавать тару для кусочков органов и вообще быть на подхвате, сняла перчатки и взяла отпечатанный на пишущей машинке документ. «Ничего такого нет там», — ответила Светлана. «Написано, что обнаружен повешенным. Никаких дополнительных вопросов». «Странно», — вытерла рукавом вспотевший лоб рукавом судмед. Жарко ей в фартуке, окно раскрыто, но летнее солнышко припекает уже вовсю. Это важная деталь, про встать на носочки, ее должны были указать. Видно, следок с похмелья был и пропустил. Или бабы у него в голове, хотя не весна вроде. Тьфу, а потом с меня спрашивают. Я тоже считаю, что это важная деталь, вставил я слово. Поэтому и пришел к вам как к специалисту. Вы уж посмотрите, пожалуйста, с особой тщательностью. «С учетом мною сказанного приглядитесь. Посмотрим, посмотрим», – кивнула пиратка. «Я как судебный эксперт имею право осветить те вопросы и нюансы, которые следок профукал и не спросил про них. По закону, если обстоятельства имеют значение для дела, я могу и без вопросов их освещать в заключении, в рамках, так сказать, экспертной инициативы. Что там, говоришь, в петлю ему помогли залезть? Есть у меня такая версия», – кивнул я. «Тогда помоги мне». «Помощь?» Напрягся я и брезгливо поморщился, глядя на окровавленные руки медички, на распотрошенный труп интеллигента и багровые ручьи, стекающие по желобкам из нержавейки секционного стола. «А, что нужно делать?» Так и представил, что попросит сейчас его подержать или еще как перевернуть. «Нет, пока он целый был, я даже сам его в веревку пристраивал, но не сейчас же. Заправиться нужно, срочно, топливом. Устал я. Чай, не девка уже, возраст. В каком смысле заправиться?» Я оторвал взгляд от трупа. «Вон видишь, в стеклянном шкафчике стоит пузырек, возьми мерзавчик, плесни туда из колбы до краев и дай мне». «Что плеснуть? Воду? Выпить хотите?» Эксперт шумно выдохнула. «Вот ты, вроде, милиционерщик, а соображалка у тебя хуже, чем у моего Гоши. Вот скажи мне, ну кто же водой заправляется?» «Заправляются горючим». «Гоша, это ваш муж?» «Нет, но тот еще змей». Я подошел к лабораторному шкафчику и открыл его. Пахнуло знакомыми спиртовыми парами. «Там что, водка?» Опешил я, наливая в стеклянный бутылек жидкость с запахом спирта. «Тю-ю, скажешь тоже, водка. Бери выше. Спирт медицинский. Давай скорее, а то сил нет. Я поднес шкалик медичке, но не знал, как ей его спаить, ведь руки у нее в перчатках, с которых стекает кровь. Ну что застыл, как целка на танцах. Поморщилась бабуля. Ставь рюмашку. Куда? Не понял я. На локоть мне ставь. Вот ты с локтя по-гусарски бахнуть могешь? Нет, эх, молодо зелено. Сейчас покажу. Медичка подставила вперед ко мне локоть, я водрузил на него тару. Она лихим движением поднесла локоть ко рту и одним махом заглотила спирт. Крякнула, поморщилась и недовольно пробурчала, глядя на медсестру. Света, что-то слабовато горючка. Ты до скольки разбавляла? До 70 градусов, как дезраствор, как вы любите. Хм, нормально, кивнула бабуля и шумно занюхала рукавом. Теперь и меня уже немного мутило после увиденного. Моя брезгливость вошла в критическую зону, но я ее притушил, на ходу отращивая шкуру носорога. Вот, студент, смотри, после принятой дозы экспертша стала более тщательно и энергично осматривать тело, причем разглядывала без всяких очков. Похоже, здоровья у нее и зрения было предостаточно. Видишь кровоподтеки на запястьях? Нет, приглядевшись, ответил я честно. А они есть. Я бы тоже внимания не обратила, слабая выраженность, и с трупными пятнами можно спутать. Но раз ты говоришь, так вот, характер, окраса и внешние признаки говорят о том, что оставлены они были при жизни. То есть потерпевшего, выдвинул я гипотезу, кто-то хватал за руки. Например, когда держал. Верно, студент, очевидно, бабуля принимала меня за практиканта, или потому, что я сказал, что в мед собирался, поэтому так называла. Все-таки убийство, сможете в заключении про это написать, это следователь будет решать, убили его или сам вздернулся. А я, как эксперт, причину смерти устанавливаю. А причина ясная, асфиксия, удушение, то есть, картина стандартная, про запястье, конечно, напишу в выводах и в исследовательской части. Еще один нюансик укажу, позвонки шейного отдела растянуты слишком. Так, конечно, может быть при повешении, но если не прыгал, а с табурета свалился, то не совсем укладывается в картину признаков. Я сощурился, стараясь думать о фактах, а не о жуткой длинной шее интеллигента. Что это значит? А то, что его, скорее всего, в петлю сунули и резко отпустили, а не с табурета он сошел. Отлично, вот же и доказательство. Не лезь поперек мамки в пекло, студент, нет таких методик, которые бы рассчитали зависимость между растяжением позвонков и высотой, и силой падения при удушении. Это косвенный признак. Это я как факт укажу в заключении, не более. Ну, вы же можете написать, что, вероятнее всего, потерпевшего в петлю и сунули. Убили, то есть. Нет, говорю же, это уже юридическая оценка, я указываю только факты. А домыслы и вот эту всю причинно-следственную ерундистику оставляю на откуп следствию. Ты мои факты услышал, принял, вот и работай в этом направлении, ты же тут инспектор уголовного розыска. Я кинолог. Она заново окинула меня взглядом, будто удивляясь, почему я говорил по-человечески, а не лаял. Картонка-печенка, а чего ж ты нос суешь в дела следственные? Собака сдохла, Тамара Ильинична, а вам для лука колготки еще нужны? Хитро улыбнулся я. Тут такое дело, я вам потом все объясню, с глазу на глаз. У меня от Светы секретов нет, хмыкнула врачиха, покосившись на медсестру. Тогда я рассказал в двух словах о своих подозрениях о том, что интеллигента запросто могли убить и не было ему резона суицидничать. И дверь в квартиру была не заперта, когда я его обнаружил. Конечно, я не назвал ни Купера, ни Трубецкого, ни других возможных фигурантов или свидетелей, просто обозначил проблему в общих чертах. Выслушав меня, судмед заявила: «Две пары колготок принеси, одни Свете отдашь, другие невестке подарю». Это выходило дороговато, но чего не сделаешь, когда уже ввязался в дело. «Без проблем, только держите меня в курсе по результатам экспертизы, у меня нет прямого доступа к материалу». «Ушлый ты, кинолог, вроде молодой, как мой Гоша, но взгляд у тебя цепкий и нюх имеется, сразу видно». «Я-то в людях разбираюсь, хорошо учился просто», — соврал я. «А Гоша — это ваш сын? Я уже запомнил, что не муж». Почти, загадочно улыбнулась врачиха. Тут в секционную, наконец, зашел Иван. Белый, как лабораторный кафель, местами и такой же серый, потому что стены в морге были хоть и из кафеля, но не первой свежести. «Я тут все пропустил, плуг мне в бок», — виновато улыбнулся он. «Отравился чем-то, видимо. Приношу извинения». так сказать. Да ничего, мы с твоим дружком все обсудили, хмыкнула врачиха. Я уже почти закончила. Поставь на подоконник коробочку вон ту, что в углу стоит. Пусть Гоша на солнышке погреется. А что там, Ваня, чтобы хоть как-то реабилитироваться, с видимым энтузиазмом принялся выполнять поручение. Я же говорю, Гоша там, только не открывай коробку. Ха, убежит, хорохорился Гужевой. Не убежит, а тебя напугает. Квелый ты, портки обделаешь. Когда Гужевой взял в руки коробку, в ней послышалось какое-то шевеление. Оперативник чуть обиделся на колкости, чтобы показать свою смелость и хоть немного реабилитироваться, поставив коробку на подоконник, важно проговорил. Я, между прочим, лейтенант милиции, что я каких-то зверушек там испугаюсь. А ну, посмотрим, что там. И он демонстративно открыл коробку, вскрикнул и отшатнулся, а потом, вытаращив глаза, выдохнул. Там-там змея. Сам ты змея, скривилась медичка. Это Гоша. Я заглянул в коробку. Там свернулся клубком огромный полос. Я в змеях не силен, но это явно не уши не гадюка. Наверное, полос, других названий я просто не знал. Зачем вам змея в морге? С некоторым возмущением произнес Иван. Приношу его на вскрытие, обрез ему даю, кормлю. Это был сильный удар по психике Вани. Его перекосило в рвотном спазме снова, еле его сдержав и, зажав собственный рот сразу двумя руками, он снова ринулся на выход по протаренному маршруту в сторону уборной. ХМ шуток не понимает, пожала плечами пиратка, не ест у меня Гоша обрез, он кровь пьет, ха-ха. Итак, в том, что интеллигенту помогли повеситься, я уже нисколько не сомневался. Прямых улик нет, и пока что материал о его смерти так и оставался материалом, а не возбужденным уголовным делом. Конечно, можно забить на смерть Куценко. Теперь он не сможет причинить вред Серовым и их квартире. Я уже изменил ход событий, спас Алену, Андрей не попал в детский дом, и теперь он, надеюсь, вырастет другим человеком. Уже растет другим. Я сделаю все, чтобы он поступил в школу милиции, а не пошел по кривенькой дорожке. Вроде, можно выдохнуть, но основная загадка-то так и не разгадана и нависла надо мной, Серым Аленой и, может, еще над кем-то невидимой угрозой. Предположим, что интеллигента никто не посылал поджигать квартиру, он сам сподобился, чтобы вернуть в свою шайку талантливого ученика. Но выглядит все это странно. За этим явно кто-то стоит, и этот кто-то будет покруче интеллигента. Трубецкой, Купер, нет, не то. Они, конечно, в теме, и их роль до конца мне не ясна, поэтому я и должен распутать этот клубок, аккуратно потянув за нужную ниточку, которую пока не нашел. Сюда же наверняка впутана и проблема с Купером и тем, зачем ему дался наш отдел. Если убрать Купера, устранится и угроза для отдела. Но не только это, зуб даю, объяснится и история с карманными кражами, попыткой поджога квартиры, со смертью интеллигента и Серым. Что ж, чую, работы предстоит много, но я, мент, и у меня уже стали появляться союзники. Мда, никогда бы не подумал, что буду родить за ментовское подразделение и за свои погоны. Но я горд, что я советский милиционер. После вскрытия мы с Иваном пошли на обед, то есть заскочили в столовую, но товарищ мой есть не смог, только пил крепкий и очень сладкий чай с двойной дозой рафинада. Его можно было понять, одно дело милиционеру видеть труп на месте происшествия, а совсем другое наблюдать его разделку в специфической комнате с трупными запахами. Я же смог заставить себя срубать пельмени и салат. Аппетит тоже был несколько купирован недавними событиями, но мои нервы оказались крепче, чем у Гужевого, а впечатлительностью я никогда не страдал. «Какие наши дальнейшие действия?» – спросил Ваня, прихлебывая уже второй стакан чая. Я мельком удивился тому, что он действительно со мной советовался. Признал лидера. Дождемся результатов вскрытия. Может, в тканях или крови обнаружат следы вещества какого-нибудь, и уже от этого будем плясать, совершенно серьезно ответил я, будто уже не первый труп вот так вот, как фактор рассматриваю, и доел последний пельмень. А если ничего не обнаружат, тогда будем работать с тем, что есть. Ты же оперативный работник, а не я, должен знать, что делать дальше. Предлагай. Я многозначительно поднял бровь в ожидании. Ну, тут нужно определиться, кому была выгодна смерть Куценко, от этого и прорабатывать мотив. Из КПЗ его отпустил Купер. Он, скорее всего, узнал от Трубецкого, что интеллигент там заперт. Так что наблюдай за своим начальником, за Антошенькой. Смотри, с кем общается вне круга коллег. Гужевой хмуро кивнул, даже губы поджал. Это сделаем. Но вот мне интересно, а Трубецкой-то откуда узнал, что Куценко в КПЗ? Он ведь там не оформлен, даже по бумагам был. Не знаю, как-то не задумывался. Я задумчиво почесал висок и немного вздрогнул от того, что голова не была коротко бритой. Черт, иногда я прямо забываю, что тут иное бытие. Может, заходил в подвал и увидел. Просто так заходил в КПЗ, недоверчиво проговорил Ваня. А ты что думаешь, а кто дежурил в ту ночь? Баночкин, задумчиво ответил я. Ты думаешь, да ну, Миха нормальный мужик. Я поморщился. Да не может быть. Давно ты его знаешь? Я лишь покачал головой, показывая, что очень мало. Как говорил мой председатель колхоза, Гужевой приосанился, изображая, наверное, этого председателя, если бздят зерно, значит, причастны к этому все. Что это значит? Некогда мне тут загадки народного фольклора разгадывать. Никому нельзя доверять, пояснил Иван. Все под подозрением. И даже Мария? Нет, Мария Антиповна, это совсем другое дело. Мечтательно и с какой-то скрытой улыбкой проговорил вдруг Иван. Апа, уж не он ли ей ромашки дарил? Хотя нет, он, вроде, в деревне тогда был. Но надо будет Машу попытать насчет ее ухажеров. Есть ли они вообще или она их выдумала? Наши отношения льются легким, никого и ни к чему не обязывающим ручейком, но как далеко этот ручеек может, так сказать, приплыть? Я не привык делить своих женщин с кем-то еще. Если выяснится, что Мария в этом плане слишком легко и свободно мыслит, надо будет с ней подзавязать. Хотя я тоже хорош, близость у меня с Марией, а нравится мне Алена. Да и Ася тоже ничего. А как ты к Марии Антиповне относишься? Вдруг спросил меня Иван. Ты ее любишь? Глава 17. А ты наблюдательный, Ваня, хмыкнул я. Все заметишь. Я в розыске работаю, улыбнулся оперативник. Но улыбка получилась немного натянутой и выжидательной. Его явно волновало, что я сейчас отвечу. Любишь, это громко сказано. С Марией мы, конечно, гораздо больше, чем приятели, но не влюбленные. Не стал я изворачиваться и лукавить. А ты сам с какой целью интересуешься?